Слабое мышление. На протяжении XX века современное мышление, по словам немецкого философа Ганса Блюменберга, боролось само с собой за спасение того, что осталось после кораблекрушения, своего инструмента познания, отдавая, однако, себе отчет в том, что он обладает гораздо более скромными возможностями, чем это казалось прежде. Итальянский философ и политик Джанни Ватимо предложил термин «слабое мышление», имевший большой успех в период постмодернизма и отражавший признание упадка основных категорий западной метафизики, не способной выработать адекватные концепции субъекта и реальности, на которых всегда возводились крупные философские построения. Слабое мышление не имеет центра, отдает предпочтение фрагменту над системой и не претендует на то, чтобы отыскать смысл истории и выработать объективный и окончательный взгляд на реальность. Классическая, рационалистская модель мышления исчерпала себя. Приведем слова испанского философа Игнасио Исускисы Отера. «У представителей постмодернистского мышления, хотя название это не точно, тем не менее оно является каноническим и канонизированным, можно найти несколько общих тем. Всех их объединяет критика идеалов просвещения и концепций субъекта, познания и деятельности, которых придерживались просветители. В противовес им обсуждаются концепция дедуктивного разума и попытка выработать систематическое мышление, возможность найти основу познания и надежный критерий его достижения, предположительное позитивное использование разума и успехов прогресса, утверждение единой для всех истории, а также единой концепции субъекта.